Второй этаж подземных помещений был практически аналогичен первому, только камеры тут оказались совершенно пустыми. Не было даже трупов, а вот голоса и крики стали значительно громче, похоже, они доносились с этажа ниже. Ёбаный пиздец, да что ж там творится? Реально оргия, что ли? Или пытки? Но выбирая между этими двумя, я предпочту, конечно, первое, если учесть мое везение. Перед спуском на третий подземный этаж коридор делал Т-образную развилку. Мы с Дось аккуратно выглянули из-за углов, изучая обстановку. Слева коридор оканчивался дверным проемом, через который была видна часть комнаты с несколькими грубыми деревянными койками и столиком, за которым при свете тусклой лампы увлеченно играли в кости трое стражников. Откуда-то из непросматриваемой части небольшой казармы слышался характерный скрип и приглушенные стоны. Нормально так развлекается бдительная стража. Изобразить, что ли, северного пушистика, подкравшегося незаметно? А ведь придется, потому как помещение проверить надо. И не приведи Аллах, Будда, Хрон, Саланеш и Пресвятой Лавкрафт, там окажется Жанна. Справа, перед лестницей на второй этаж, застыло двое дежурных, усиленно пялящихся в практически темный коридор слепающимися глазами. С этих двух веселых гусей начнем. Чтоб в спину не ударили и на нижний этаж не съебались. А вот из караулки вряд ли есть второй выход, так что никуда их товарищи не денутся. Коснувшись плеча плутовки, я ткнул пальцем в одного из сонных караульных. Дость понятливо кивнула и приготовила смазанные ядом метательные иглы. Пару раз глубоко вздохнув, я поудобнее перехватил рукояти гладиусов и выпрыгнул в коридор. «Ну все, понеслось говно по чатам!» Рывок к моему караульному стражу. Тот еще не совсем осознал, что именно происходит, но... Видимо, почувствовав опасность, выставил в мою сторону острие алебарды, одновременно пытаясь что-то крикнуть. Однако до караулки было далеко, а его товарищ уже оседал с двумя торчащими шеей иглами. Кончиком гладиуса отклоняя в сторону алебарду и скользящим движением, просочившись вдоль древка, почти ласково провожу вторым клинком по горлу стражника. Острое лезвие рассекает мягкую кожу почти до позвоночника, мгновенно превращая предостерегающий крик в невнятное бульканье. Впрочем, я не сомневаюсь, что его уже услышали. Разворот на 180 и бросаюсь к караулке. Врываюсь, троица стражников уже выставила в мою сторону короткие клинки. У дальней, невидимой из коридора стены, торопливо натягивали брюки еще двое, а на койках рядом с ним лежала пара баб весьма попользованного вида. Резким рывком сокращаю дистанцию до двух долбоебов, которые вместо того, чтобы схватиться за оружие, пытались одеться. Видимо, решили, что я либо вежливо и подожду, пока они подготовятся, либо такой же еблан и нападу сначала на их одетых в кирасы и вооруженных товарищах. Два коротких удара, один полуголый караульный упал на пол с рассеченной грудью, а второй безголовой тушкой свалился на ноги измученной женщине. Я уже приготовился ударом рукояти вырубить бабу, если она начнет визжать, но она лишь стряхнула с себя труп, мстительно пнув его напоследок. Но окей, пока на них не отвлекаемся. В этот момент один из оставшейся троицы сорвал с шеи какую-то штуковину и швырнул ее на каменный пол. Я был готов к любой пакости, но эта штука лишь разбилась со стеклянным звоном и негромким пшиком. Зато мои булки в этот момент сжались так, как будто в них засунули по паре хороших электромагнитов. Там не то, что лом переломить, там железную дорожную шпалу сплющить можно. Если мой забитый хернёй порнух и мозг правильно понял намеки задницы и прокачал ситуацию в верном направлении, то этот лыбящийся во все пять гнилых пеньков Дигимон только что вызвал подмогу. Впрочем, легче им от этого не стало. Спринтерский рывок мимо крайнего из троицы, отбиваю одним клинком слишком медленный для меня выпад, а второй всаживаю в подмышку занесенной руки. Выпускаю рукоять, поворот туловища, и я уже за спиной второго. Кираса защищает только грудь, так что затылок открыт для удара. Короткий укол и еще один труп. Третий уже разворачивается ко мне, занося клинок, но... Дернувшись, молча оседает на землю. В основании черепа торчит тонкая длинная игла. «Это ведь то, что я думаю?» — спросил я у проявившейся из темноты Дось, указывая кончиком окровавленного гладиуса на осколки разбитой о пол стекляшки. «Угу», — мрачно кивнула мелкая лисица. «Тревожный амулет. На всех постах стражи города сейчас должен замерцать сигнал о нападении на мэрию». «Вот это, бля, пиздец!» — пробормотал я, ощущая, как будто над нами начала раскрываться задница мистера Мазохиста, грозя затянуть в героическое приключение по ее длинному темному нутру. После чего посмотрел на жмущихся друг к другу двух голых баб. Тощие, побитые, дрожащие, но, к удивлению, явно еще не сломленные. «Эй, жертвы французской моды! Вы тут рыжую девчонку лет 16 не встречали?» Те переглянулись и дружно покачали головами. «Нет? Ну тогда валите отсюда, пока не прирезал». Махнув на них рукой, я вытащил застрявший клинок из трупа, и мы с Дось направились на третий этаж. Он встретил нас темным тоннелем, без привычных дверей, камер в стенах, зато с массивными железными воротами в конце. «Ни замков, ни магических печатей», — доложила плутовка, быстро осмотрев ворота. «Если заперто, то изнутри». Я глянул на массивные кольца, заменявшие створком ворота ручки. Видимо, стелс закончился, а сейчас начнется экшончик. «Ладно, мелочь ушастая, вперед не лезь», — решился я, хватаясь за кольца. «Первостепенная задача — это моя поддержка и спасение похотливой аптечки, а второстепенная — найти нашу эпическую черную ковырялку и прибить главгада». Выдохнув, я потянул ворота на себя, и створки медленно и с противным скрипом начали раскрываться. Он был известен как Филидосий де Сеф и являлся мэром городка Фивсбек уже долгих 20 лет, унаследовав этот пост от своего отца. Но кроме поста мэра, Филидосий также унаследовал и культ. 10 лет назад культ наконец-то подобрался вплотную к своей заветной цели, и, когда казалось, что вот-вот свершится их давняя мечта, они уперлись в практически непреодолимую преграду. Не хватало одной важной части ритуала. Всего одной, зато достать ее не было никакой возможности. Артефакт одного из темных богов мифического ранга. 10 лет отчаянных поисков, тысячи жизней их братьев, перенесенных на алтарь высшей цели. И ничего. И тут буквально сегодняшним днем в его кабинет без стука вваливается начальник городской стражи и дрожащими руками кладет на стол завернутое в красную тряпку черное копье. Осознав, что попало к ним в руки, мэр не медлил ни мгновения. Буквально через полчаса начались приготовления к ритуалу, и сейчас Филидосий гордо взирал на завершение труда 3 поколений своей семьи. Огромный зал, который упорно рыли под городом в течение 10 лет, был освещен тусклыми магическими светильниками, висящими в воздухе на высоте 3 метров. В полумраке можно было отчетливо увидеть сотни обнаженных мужчин в самых разнообразных масках, выстроившихся вдоль стен зала, на полу которого гнилостным зеленым светом горел сложный узор, ломанный спиралью, закручивающийся к высокому постаменту в центре зала. Мужчины в масках безразлично смотрели на ямы, в определенном порядке выкопанные в пределах узора, и на постамент, на котором мэр города проводил заключительную часть обряда. Мэр не смог сдержать торжествующей улыбки. Всего полчаса, и дело всей его жизни наконец завершится, и он обретет власть. Не эту ее жалкую пародию, а самую настоящую власть. И тут со скрипом начали открываться ворота. Войдя в подземный зал, я даже немного окосел. Честно, я был готов отбивать летящие в меня стрелы, уклоняться от чар и блокировать удары мечей. Я готов был к ордам поджидающих меня демонов, в толпе поднятой по тревоге стражи или еще какой-нибудь боевитой хуйне. Но, сука, к такому меня жизнь не готовила. Больше 1000 голых мужиков в нелепых масках, расшитых золотом и какими-то перьями. Но самое страшное, что у всех у них был каменный стояк. И все они как один повернулись в мою сторону, наведя на меня готовые к стрельбе орудия. Я почувствовал, как моя душонка начала перехватывать лезущие из жопы кирпичи и спешно заделывать ими мой анус, готовясь стоять до конца. Мурашки помогали ей в этом тяжелом деле, роя окопы и пулеметные гнезда и ставя волчьи капканы. «Остановите его!» — вдруг заверещал один из пидорасов. «Он хочет сорвать ритуал!» «Ей-ей-ей-ей-ей! Идите нахуй, пидоры! Не подходите ко мне!» — заверещал я, отступая назад. Это была ошибка, так как толпа этих извращенцев тут же качнулась в мою сторону, набирая скорость и размахивая голыми агрегатами. «Блядь, да у них оружия даже нету!» Впрочем, оно им нахуй не нужно. Повалят и от яоэ до смерти. Я уже собирался разворачиваться и постыдно спасать свою задницу от получения божественного ранга анального навыка, как тут увидел возвышающийся за спинами этого образца толерантного общества постамент. Круглая площадка с 3 каменными плитами. На каждой из плит лежала по обнаженной бабе, одной из которых была Жанна. А верещащий фальцетом голый пузан уже вскрывал знакомым черным копьем грудину первой жертвы. В башке что-то щелкнуло, а грудь обожгло огнем. Мысли просто исчезли. Какое бегство? От кого? От толпы голых идиотов, которым даже драться толком нечем, кроме собственных членов. Покрошить их. А потом добрать до той скотины, пока он не добрался до Жанны. Нет, «До моей Жанны!» «Зажжён!» — раздался смутно знакомый голос. «Заводи!» — прорычал я. И последний щелчок в начале этой записи. Всем спасибо за прослушивание. С вами был Киромару. Я смотрю, активность на канале поднялась просто бешено. Всех люблю. Всех уважаю. Всем спасибо. Но следующий выпуск обещает быть горячим. Поскольку я собираюсь его сделать либо двойным, ну то есть две части в одной, либо буду выпускать каждые 3 дня. Но это не точно. Ничего не обещаю, но у меня это в планах, по крайней мере. Ну, насчет увеличения, усиления, не знаю, как по-другому сказать даже, улучшения качества контента по поводу нового оборудования, все будет в